и на этот раз не промахнулся. То, что еще минуту назад было живым существом, осталось на воде окровавленным комком перьев, мяса, костей. Сказать, что я увидел, как душа утки вылетела из мертвого тельца и отправилась искать себе другое пристанище, было бы неправдой. Но такой же неправдой для меня было бы сказать: утка убита, умерла. Если она умерла, почему же у меня осталась боль в сердце? Куда протянута живая болезненная нить? Откуда прилетают по ней эти острые болезненные толчки сострадания всему живому, которые сохраняют свою силу настолько, что с тех пор я не могу взять в руки ружье или удилище, или даже мухобойку? Моя вера в переселение душ, конечно, зародилась в минуты той охоты. Это и есть глубокий след мимолетной встречи с раненой уткой. Но чего я не могу понять до сих пор, почему нашей бессмертной душе не дано помнить о прежних воплощениях? Одни мудрецы считают, что это в наказание нам грешным, а святым такая память дана, и она помогает им назвать братом льва, орла, шмеля, сокола. Помогает им в конце концов вырваться из череды земных воплощений, обрести бестелесную форму бытия. Другие, наоборот, полагают, что это сделано Творцом из сострадания, иначе память о всех мучениях земного бытия накапливалась бы до бесконечности и приводила к параличу души. Не знаю, кто из них прав. Может быть, и мне тяжело было бы вспоминать какие-нибудь встречи с кашалотами, когда я пребывал в своем дегоневом варианте. Но все же одну вещь мне почему-то очень-очень хотелось бы знать. Сколько дюгонят родилось от меня и отправилось странствовать по океанским просторам? Разрушитель инопланетной мечты. «А мне вот как повезло», — сказал Грегори. «Месяц назад мне бы еще нечего было рассказать, потому что моя мимолетная встреча случилась только на прошлой неделе, самая свеженькая, но я уверен, останется в памяти надолго. Видели бы вы этого вулканолога, сразу бы поняли, о чем я толкую. Он был весь какой-то помятый, запыленный, раздерганный, будто его самого только что выбросило из жерла вулкана. Волосы всклокочены, лицо цвета золы, очки стрещены. Его привел наш учитель естествознания, предупредил, что вулканолог — его старинный друг, что он сделал важное открытие, которое никак не может получить признание. Книгу вулканолога издательства отказываются публиковать, выступить с лекциями никто не приглашает. Учитель пригласил его выступить перед нами, старшеклассниками. Он уверен, что нам будет интересно послушать, а вулканолог сможет почувствовать на живой аудитории, что в его рассказе понятно, а что не очень. Первым делом класс превратился в кинозал. На доску повесили экран, и по нему поплыли кадры извержения вулкана, мощного. Лава, летящие камни, дым, пар. Но вулканолог хотел, чтобы мы обратили внимание на другое. Указкой он отыскивал на экране маленькие светящиеся точки, которые удалялись прочь от жерла горы. Эти точки, — объяснял он, — представляют собой странные сгустки газа или электричества. Они образуются, по-видимому, в гуще извергающейся лавы при очень высоких температурах и давлениях. Он наблюдал и снимал их на пленку много раз. Он назвал их горгонами и все пытался поймать момент их исчезновения, чтобы оценить их живучесть. Но это ему редко удавалось. Горгоны удалялись из поля зрения, но явно сохраняли устойчивость. Так он наблюдал за своими горгонами 8 лет. И вдруг ему пришла в голову гениальная идея. Это я говорю «гениальная». Он-то держался очень скромно. А что, если все эти рассказы о летающих тарелках, о неопознанных летающих объектах, не выдумки и не иллюзии. Что, если люди действительно видят в небе светящиеся шары, которые на самом деле есть его горгоны, разлетающиеся по всему миру после каждого извержения?